Рассказ о проказе. Константин в наказание за преследование им христиан был поражен проказой. После того, как многие врачи напрасно пытались излечить его, пришли к нему жрецы с Капитолия и посоветовали ему построить бассейн и наполнить его кровью 3000 невинных младенцев. Омывшись в их теплой крови, император должен был исцелиться. По этому совету воины Константина собрали в его дворец множество невинных младенцев. Но когда языческие жрецы собрались их зарезать и наполнить бассейн кровью, мольбы матерей достигли сердца императора, и он сжалился над ними, возвратил детей матерям и отправил их по домам в колесницах, веселых и с подарками. Ночью Константину явились во сне апостолы Петр и Павел и сказали ему, что из-за того, что он отказался пролить кровь невинных, Иисус послал их указать ему путь к исцелению. Император должен призвать Сильвестра, епископа города Рима, который скрывался вместе со своими священниками в пещере за городом из страха перед преследованиями. Сильвестр окрестит их, и проказа отступит. Затем Константин должен повелеть восстановить церкви, которые были разрушены во время преследований христиан, и отойти от идолопоклонства. Император поступил по совету Петра и Павла. Он призвал к себе Сильвестра, епископ крестил его, и, выйдя из крестильной купели, Константин исцелился от проказы. Сильвестр обучил его основам христианской веры, и от великой благодарности за свое исцеление Константин установил законы в пользу христиан, а также многое сделал для церкви в Риме. Он заложил камень в основание церкви святого Петра в честь апостола и начал строительство базилики в Латеранском дворце. Каково значение проказы в этой истории? Каково теологическое значение развития событий в этом рассказе? Помимо рассказа о проказе, в легенде о Сильвестре содержатся еще две истории. Это история о Елене, матери императора Константина, совершившей паломничество в Иерусалим, годы жизни 246-328, и история о драконе. Вот их содержание.